Глава 15. Ошо инстинктивно рухнул, когда услышал выстрел из 999-й пушки. Дворец сотрясло взрывом. Обломки посыпались на лестницу, люди орали. Через секунду раздался второй выстрел. Ядро пролетело мимо дворца и упало в озеро, подняв пену и брызги. Ошо выпрямился, пытаясь прикинуть шансы. Они тут как на ладони. Он видел по берегам озера людей, которые падали на землю и смотрели в небо, как будто могли увидеть следующий выстрел и куда-то от него спрятаться. Еще один снаряд врезался в стену дворца, посыпались обломки. Мул покатился по ступеням к воде, пятная мрамор красным. Солдаты Оша замерли, пялись на это. «Прикройте головы!» — завопил Оша, потому что даже лейтенант стоял, держась за пистолет. «Тяните дальше!» — закричал лейтенант на рабов. «Дальше, или я вас сам пристрелю!» С голубого неба упал еще один снаряд. «Они охотятся за полковником?» — прошептал Ван в ужасе. «Они же не смогут взорвать дворец!» — спросил кто-то. Оша слышал тревогу в голосе мальчика. «Они только что это сделали, дебил!» Он не знал, кто именно задал вопрос, но понимал чувства солдат. Армия Бога стреляла в полковника Гленна Штерна в самом сердце города. Как сможет Объединенный Патриотический фронт выжить без своего лидера? Что с ними случится, если полковник погибнет под огнем? Что останется от затонувших городов, если армия Бога уничтожит последние памятники? Если бы Оша подумал обо всем этом, то понял бы, что армия Бога, конечно, пытается убить полковника. Никто не в безопасности, даже полковник. Вдруг они все превратились в напуганных кроликов, ищущих укрытие. Но только не полковник. Он выше всего этого. «Они могут убить полковника?» — спросил Аист. «Все смертны», — ответил лейтенант, — «независимо от чинов и званий. Это не твоя проблема, солдат». Аист заткнулся. Оша посмотрел на лейтенанта. Сейл казался совершенно спокойным, как будто пушки 999-го калибра ничем не грозили. Он стоял прямо, когда очередной снаряд угодил в северное крыло здания. Он не искал укрытия, даже не вздрагивал при взрывах, а просто наблюдал за ними холодными серыми глазами. «Успокойтесь, парни», — улыбнулся лейтенант. «У полковника есть план». Он снова улыбнулся и оглядел баржу. «Армия Бога не знает, откуда ждать удара». Оша проследил взгляд Сейла и увидел получеловека. Чем он-то сможет помочь? Но он не успел задать вопрос, потому что баржа ткнулась в ступени дворца. Там-там, Аист и Оша выпрыгнули наружу и побежали к брошенным носилкам, на которых таскали мрамор. Лейтенант, направив на рабочих пистолет, заставил их погрузить получеловека на носилки, постоянно поторапливая их, пока остальные высматривали в небе новые снаряды. Оша потел и ругался наравне со всеми. Казалось, они работают в патоке, и очередной снаряд мог обрушиться им на головы в любую секунду. Наконец, они погрузили получеловека, и рабочие потащили его по ступеням. Они вошли во дворец, элитные войска полковника Штерна наблюдали за ними с интересом. Внутри было почти прохладно, в мраморных залах, вдали от палящего солнца. Оша никогда не бывал во дворце. Он старался не смотреть на сверкающий мрамор, сводчатые потолки с росписями и лепнину. В этом странном месте эхо разносилось очень далеко. Оша тут совсем не нравилось, особенно с учетом грохочущих снаружи пушек. Он ждал, что вот сейчас еще один снаряд пробьет красивый купол, но артиллерия замолкла на время. Армия Бога просто показывала, на что способна, или в самом деле пыталась их перестрелять. Оша совершенно не хотел, чтобы его разорвало на куски. После смерти он в любом случае отправится прямо в ад, поэтому он не так стремился на тот свет, как божьи мальчики. Следуя за носилками, они добрались до места, где стояли элитные войска Штерна, одетые в черное. Гвардия Орлов. Лучшие из Объединенного Патриотического фронта. Все они были старше и опытнее любого, кроме, может быть, лейтенанта. Они умели выживать. Они выросли выше всех солдатиков, кроме аиста и лейтенанта, и смотрели на взвод сверху вниз. Оша удивился, насколько маленьким чувствует себя рядом с ними. Да, он видел их и раньше, но издали. Они охраняли полковника, когда тот объезжал войска. Но теперь они стояли прямо перед Ошо и казались огромными. Мускулистые, сытые, в черной форме, они смотрели перед собой жесткими глазами. Впрочем, при виде получеловека они оттаяли. Один присвистнул от удивления, второй, старший, с морщинками в уголках глаз, потрогал неподвижное чудовище. «Не видел таких с тех пор, как мы сражались с ними на севере», — сказал он. «Отличная работа». Оша и остальные парни вытянулись при этом комплименте. Старший махнул своим орлам. «Мы его забираем». Они нашли веревки, чтобы утащить получеловека прочь. Лейтенант Сейл приказал Оша. «Забирай девчонку. Мы закончили». Орел поднял ладонь. «Девчонка пришла с получеловеком?» — спросил он. «Они пробрались в город вместе?» Сейл неохотно кивнул. «Тогда мы ее тоже забираем. Она понадобится полковнику». Оша был уверен, что лейтенанту хочется возразить, но он промолчал. И тут Оша встревожился еще сильнее. Призрак смотрел на девочку. Оша почти видел мысли в голове солдатика. Он подошел поближе и взял его за плечо. «Пошли, солдат, мы уходим». Призрак сопротивлялся. Оша пнул его. Один из орлов сгробастал девку и перекинул ее через плечо. Она повисла, одурманенная опиумом. Может, вообще еще не пришла в себя. Интересно, что с ней будет? Может, в руках полковника ей окажется легче? Как минимум, лейтенант до нее больше не доберется. А это уже кое-что. Пока ее уносили, перекинув через плечо, как мешок с картошкой, Ошу очень старался поверить в лучшее, а потом задумался, почему его вообще это волнует.